темнота рассеялась, и через открытые двери храма Дэджонг мог увидеть, как красиво падал белый снег. Вишневые деревья перед храмом были обернуты рисовой соломой, защищающей их от холода. Японцы почитали их, считали священными, веря, что в них, как и в любом другом живом организме, есть душа. Вишневые деревья в снегу были так красивы, что сердце начинало биться учащенно. Дэджонг уже никогда бы снова не стал полностью англичанином. Ему не нужно было объяснять и значение того, что он провел эту особенную ночь в храме. Для него Новый год означал новую жизнь. Он посмотрел вниз, в хибаты, на ее успокаивающий приглашенный свет. Он чувствовал себя очень усталым, измотанным, но он хотел остаться. Остаться в Японии. Священники начали песнопение, и через несколько минут он вдруг почувствовал, что он понимает значение того, что они поют, что оно имеет для него смысл, что было, то будет, что сделано, то будет сделано, вчера, сегодня, завтра, всегда. Дэджонг закрыл глаза, почувствовал, что он засыпает стоя, и снова широко открыл их. Священников не было. Не было и молодого Канамори. Дэджонг и барон остались одни у хибати. Они вели беседу, пока толпы снова не заполнили храм. Барон провел Дэджонга по его прошлым жизням, жизням, которыми Дэджонг мог гордиться. Он был самураем, придворным, поэтом и музыкантом, и в нем выросло неистребимое желание остаться в Японии. Вдруг барон сказал: «Присоединяйся к моей молитве. Хэнна Гайджин, молитве по моему сыну». Он помрачнел. Смена его настроения застала Дэджонга врасплох. Что-то было не так. Барон Канамори продолжил: «Найга скоро успокоится». Сначала Дэджонг подумал, что он неправильно понял, что чего-то не расслышал из-за шума наполнявших храм богомольцев, но печальное выражение лица барона Канамори убедило его в том, что он не ошибся. «Как вы узнали об этом?» — спросил Дэджонг. «Я знал об этом, как знал и о тебе. Найга выполнил свою карму и привез тебя ко мне. Ему теперь нечего делать в этом мире». «Но почему он должен умереть?» Барон посмотрел в хибати. «Из-за тебя, Гайджин, нужна кровавая жертва, чтобы привязать тебя к Японии, потому что ты сможешь сделать для нации то, что он не сможет. Приходи ко мне, Гайджин, когда мой сын умрет». Оксфорд. Холодный, мокрый февральский вечер Дэджонг и Канамори пошли в недавно открытый кинотеатр на Джордж-стрит. Это был их второй за три последних дня поход туда. Канамори был без ума от кинофильмов, особенно ему нравились голливудские варьете. В еще большем экстазе он был от самого кинотеатра, всего лишь второго в Оксфорде. Явление, впервые взволновавшего университетский городок после прошлогодней показательной встречи между Фредом Перри, трехкратным победителем Уимблдонского турнира, и чемпионом Америки Дональдом Баджем. Вообще-то Дэ Джонгу нравилось кино, но Джордж, как местные окрестили новый кинотеатр, на его вкус был слишком пышным. В холле бил фонтан с пульсирующими струями разноцветной воды, в вестибюле оркестр и три ресторана –